Поттер снял комплект наследника и положил его на протянутый серебряный поднос. В это время в зал начали входить гоблины, свободные от работы или просто заинтересованные в личности проводящего ритуал, в количестве 5 магиков, не считая поверенного рода Поттер, вошли в ритуальный зал. Тяжелые каменные двери закрылись, отрезая тех, кто находился внутри от самого даже маломальски отвлекающего шума или чужого влияния. Створки и щели в двери медленно затягивались, с легким шипением и потрескиванием. Путь зарастания сопровождался голубоватым свечением. Гоблины встали по краям внешней пентаграммы, как свидетели проводимого ритуала, а Майрон, не наступая на выбитые в камне линии, прошел к шару. С его первым шагом гоблины затянули длинный певучий речитатив, что было нехарактерно для рычащих звуков их родного гоблиндука. С приближением Гарри к алтарю магия волнами наполняла зал, сам воздух становился насыщенным от силы, и казалось, что с каждым вдохом в его легкие проникает чистейшая сила. Волей своей, Саурон мгновенно почувствовал, как с первым его словом воздух завибрировал. Силой своей, он коснулся руками краев чаши, как и было сказано в прочитанных им трудах. «Заявляю права на род свой», оторвав руки от краев чаши, он, глубоко дыша, провел указательным пальцем правой руки поперек левой ладони. Кровь моментально выступила из появившейся раны. Никаких кинжалов, все делалось только магией, только личной силой проводившего ритуал. Майрон усмехнулся и с размаху опустил окровавленную ладонь на черный шар, одновременно вливая в него свою магию, полностью отпуская себя. Хлынувший поток силы смерчем поднялся вокруг него. Концентрируясь, гоблины-свидетели приросли к своим местам, не в силах пошевелиться и лишний раз вдохнуть. Глаза Поттера засияли потусторонним пламенем, которое рвалось наружу. Наруч ограничитель на руке стал видим и очередной ремешок затрещал, грозя разорваться под таким напором. Саурон азартно усмехнулся, и новая волна магии хлынула в пульсирующий шар, который под его рукой становился то алым, то золотым, то зеленым, то совершенно черным. Треск разорвавшегося ремешка, как удар молнии, раздался в ритуальном зале, и сила пронеслась по нему, впитываясь в стены. Запылал внутренний круг пентаграммы, по стенам побежали искры, и отданная сила стала возвращаться к магу в удвоенном размере. Майрон впервые почувствовал то, чего хотел достичь в этом теле. Независимость от объема магического ядра, возможность стать чистым проводником силы. Магия пьянила своей мощью. Поттер прикрыл глаза, наслаждаясь ее потоками, омывающими его тело. Становилось ясно, отчего маги использовали ритуальные мантии наподобие балахона, надеваемые на голое тело. Такие ощущения хотелось переживать всей кожей. Проходящая через него сила давно залечила рану на руке, а черный шар, продолжая пульсировать, опустился в свою нишу, из которой поднялся во время ритуала. Пораженные происходящим, гоблины все еще не могли пошевелиться, созерцая, как ярко замерцал вернувшийся на свое место шар. Свет расплавленным золотом побежал по желобкам, идущим по пьедесталу черного шара. Золотой свет ручейками стекал, делился и стремительно заползал на стены, на которых и стал проявляться герб рода. Щит на гербе был традиционным для Англии, треугольный с округлыми краями. Треугольник с перечеркнутым внутри кругом отливал золотом. Щитодержателем служил огромный костяной дракон, который оборачивался вокруг щита и словно придерживал его лапами. Щит венчала корона императора, а полем служили черепа. Верхний девиз гласил «Вечность для вечности», а нижний долго не проявлялся, пока Саурон не обратил на него свое внимание. Только после этого на ленте стали проявляться слова «Один, чтобы править всем». Герб Пиверелла сиял во всей красе. Подле него, с правой стороны, начал проявляться герб Поттеров, причем не полная его версия, а средняя его форма. Рычащий лев с золотой гривой на поле винного цвета с девизом «Огонь, магия, меч». Ожидаемо по левую сторону засиял изумрудами и серебром полупрозрачный герб Слизерина, наследником которого по праву победителя стал Майрон, еще на грани. Но полное право на этот род к нему еще не перешло, что и показывало полупрозрачность герба. На глазах изумленных зрителей со стороны герба Слизерина появился малый герб с коброй, герб рода Мракс. Василиск на гербе Слизерина ожил и в один бросок проглотил кобру, ознаменовав слияние родов и исчезновение рода Мракс. Со стороны Поттеров стал проявляться малый темно-фиолетовый герб с изображением Баргиста, герб рода Блэк. За Блэками мерцал полупрозрачный герб Лангбаттомов. полупрозрачности размер свидетельствовал о его непричастности к роду и невозможности претендовать на состояние этого рода, но родственная связь давала о себе знать. Ветра магии растрепали отросшие волосы Поттера, глаза его горели победным огнем. Майрон увидел то, что хотел, и собрался уже убрать руку с шара, но всплеск магии не дал сразу ему этого сделать. Под гербом рода Пивереллу начало расцветать настоящее дерево из малых гербов других семей и родов, вассалы, которые принесли клятву верности императору магического мира. Тут были и уже изученные им гербы английских родов и несколько десятков незнакомых ему изображений и символов. Взгляд привлек герб клана Грингота и банка Гринготс, а также всемирно известный герб. Герб школы чародейства и волшебства Хогвартс. Примечание к части. Лекция Слизерина из работы «Месть Слизерина» авторства Даркита 31. Считаю, что это самое логичное и максимально полное, вписывающееся в мир Гарри Поттера объяснение. О гербах можно узнать много где. Вот Википедия. https://wikipedia.org/wiki-d0%/93%/d0%/b5%/d1%/80%/d0%/b1. Планирую изобразить герб Пивереллов сама. https://wiki-d0%/91%/d0%/b0%/d1%/80%/d0%/b5%/d1%/80%/d1%/82. А еще, небольшой бонус. Сотворила своими кривыми лапками обложку для фанфика, не дождавшись ее от вдохновленных читателей. Камень в ваш огород, читатель. Надеюсь, понравится. https://nolpyt.radical.ru/178/1705.6603/df4f84.yop.png https://moniyandex.ru/4100169761621361. На печеньке музе. Глава 38. Знаешь, перемены не даются просто так. Всегда есть цена за то, чтобы получить желаемое. Приходится разбить пару яиц, чтобы сделать омлет. Вот чего стоит быть боссом. Брехня. Чего? Дело не в том, чтобы получить то, чего хочешь, или стать большой шишкой. Это эгоистично и неправильно. Так поступают сломленные люди, отказываясь от семьи и любви. Единственного, что важно. От заката до рассвета. From dusk till dawn. Пхесириес, Ричард Гикка, Кейт Фуллер. Волна магии, как в губку, втянулась в хрупкое тело ребенка. Поттер отстранился от шара и выпрямился. Его левая ладонь полностью зажила и больше не кровоточила. Майрон прикрыл сияющие инфернальным светом глаза, внутри него продолжала бушевать сила, которую он успокаивал. Приятным бонусом стал разрыв очередного блока, а, следовательно, увеличение силы. Принц, первым пришел в себя довольно старый гоблин, он чуть пошатнулся и откашлялся, после чего повторно обратился к наследнику. «Ваше высочество, если у вас есть время, я хотел бы представить вам главу Гринготса». Майрон накинул гоблинов внимательным взглядом, затем еще раз осмотрел гербы родов, которые признали его право наследника. «Да, время у меня есть, но больше смогу уделить только летом». Гарри уверенно направился к выходу, который, по мановению когтистой лапы одного из гоблинов, стал открываться. «Почему принц?» — полюбопытствовал он у обратившегося к нему гоблина. Кронпринц, если быть точным, гоблин потер подбородок, останавливаясь у двери, по которой пробегали магические искорки, а створки медленно отворялись. Некоронованный член и наследник императорского рода зовется кронпринцем. Для статуса императора вы все-таки еще не в возрасте, хотя бывали случаи. Если ваши вассалы признают вас императором, то сразу будет подтверждено ваше право на трон магического мира, в каком бы возрасте вы ни были. Дверь ритуального зала наконец-то раскрылась полностью, открывая обеспокоенному Северусу Снейпу, лорду-принцу, и топчущимся вокруг него гоблинам, участника и свидетелей ритуала. Лорд-принц, сопровождающий Майрона гоблин, чуть склонил голову, обозначая поклон. Свидетелем ритуала был именно поверенный Северуса, который, узнав о появлении в банке своего подопечного, заинтересовался происходящим. Крюкохват, который был ошеломлен результатами ритуала, был вынужден быстро включиться в работу. «Я хочу встретиться с поверенными своих родов. Кроме того поглощения, что уже произошло, другого я не планирую». Услышав это, гоблин заметно расслабился и, кивнув, повернулся к столпившимся клеркам, разгоняя зевак. «Догадываюсь, что ритуал прошел более чем удачно», — кивнув на суетящихся работников банка, Снейп протянул Поттеру два флакончика с зельями, восстанавливающие. После ритуала эйфория от силы не прошла, но скоро настанет упадок, а до вечера ты должен восстановиться. Весь банк здорово тряхнуло, пока вы были внутри. Майрон на ходу осушил два фиала зелья и вернул пустые флакончики, которые мгновенно исчезли в карманах мантии Зельевара. Ваше высочество, Крюкохват подошел к золоченым дверям, по бокам которых стояла охрана из гоблинов в полном боевом облачении. Желаете, чтобы лорд-принц сопровождал вас? Да, я не против присутствия Северуса при знакомстве с поверенными принявших меня родов. Саурон внимательно осмотрел упомянутого мага, тот хмыкнул и покачал головой на вопросительный взгляд своего поверенного. Видимо, поверенный рода принц был бы не против присутствовать и на таком знаковом событии, но не судьба. Как пожелаете, Крюкохват кивнул и первым зашел в открытые охраной двери. Так уж повелось, что самыми древними и первыми счетами заведовала семья директора банка. Принц, гоблин сурового вида, в дорогом расшитом драгоценными камнями одеянии, стоял у своего рабочего стола. До меня доходили слухи, но без подтверждения, сами понимаете, я ничего не мог сделать. Саурон, продолжая сохранять молчание, решил выслушать, что еще ему скажет гоблин, и было безумно интересно, какие это слухи доходили до главы клана, раз он принимает их у себя незамедлительно. Мое имя – Тарварос. Я являюсь директором банка Гринготтс и главой клана Гринг уже несколько сотен лет. Гоблин указал когтистой лапой на два кресла. Именно моя семья заведует двумя из ваших родов, Пиверелла и Слизерин. У вас будут ко мне вопросы по этим родам? Вопросы у меня есть, а времени сейчас нет. При звуках темного наречия и с ней присутствующие гоблины вздрогнули, и если лорд-принц не понимал ни слова и пытался определить, почему при первых же звуках голоса мальчика по его коже побежали мурашки, то гоблины просто затаили дыхание и, казалось, превратились в застывшие изваяния. Летом я буду более свободен для решения проблем, но небольшой отчет о финансах и имуществе я хотел бы получить до начала июня. Поняв, что нужный эффект произведен, подросток откинулся на спинку кресла. Глава банка задумчиво побарабанил когтистыми пальцами по гладкой поверхности столешницы. Думаю, мои сыновья, Гартвас и Раварес, смогут выполнить все ваши требования. Для поверенного рода Поттер, также, будет удобно пользоваться тем способом связи, который я хочу предложить. Гоблин поманил к себе Крюкохвата, и не повышая голоса, отдал ему несколько указаний. Поверенный Поттеров кивнул и, поклонившись магам, вышел. Вместо него в кабинет зашел старый гоблин в черной ливрее. Позвольте представить вам поверенного рода Блэк, Снейп. При упоминании Блэков, чуть приподнял бровь, Живозанх. Пришедший гоблин придирчиво осмотрел магов, садясь в предложенное кресло. «Именно с вами я хотел поговорить первым, Живозанх». Поттер подался вперед и прищурился. «Скажите, капиталы рода Блэк участвуют в финансовом обороте?» Гоблин пожевал губами, но, покосившись на директора, покачал головой. «Я понимаю, что я только наследник, но как именно я получил этот статус? Разве претендент на перстень рода Блэк не мой магический крестный? Именно потому я сейчас с вами и разговариваю», — сухо проговорил гоблин, которому не нравилось лебезить перед человеческим детенышем. Отчего подняли такой переполох, он был еще не в курсе, а потому относился к магам как к источнику доходов, но не более. Это Саурон чувствовал особенно остро и только усмехнулся, смотря на директора банка, который уже понял, что будет дальше. В таком случае, почему Блэк сидит в Азкабане? Рычащие гласные и тон, который Саурон усилил своей магией, вдавили поверенного рода Блэк в кресло. Я пересмотрел все газеты. Его банально не судили. Были предъявлены обвинения, и ничего больше. Я требую, чтобы вы занялись освобождением Сириуса Блэка из Азкабана. Только договорив это, Майрон сбавил напор магии, и теперь та медленно струилась от него, наполняя кабинет директора банка контролируемой опасной силой. Стихийные выбросы детей опасны, ведь они не контролируются, но куда опаснее те маги, которые умеют ими управлять, сырой магией, неограниченной заклинаниями и проводниками. Это ощущалось особенно остро и выглядело довольно жутко, в особенности от того, что силой управлял 12-летний подросток. Или вы не заинтересованы в том, чтобы состояние вверенного вам рода приумножалось? Тогда я буду вынужден объявить об утрате доверия и просить уважаемого Тарваросса назначить временного поверенного рода Блэк. Как у единственного доступного наследника, у меня есть на это право. Да, у вас есть такое право, ваше высочество. Но одно из основных наших правил гласит, что гоблины не вмешиваются в дела волшебников, пока к нам не обратятся и не поступит прямого распоряжения», — осторожно вклинился в беседу директор банка, который одним коротким взглядом на другого гоблина посулил тому большие неприятности. «Но разве его еще не было? Насколько я информирован, леди Блэк еще при жизни старалась вытащить своего сына, но не успела довести дело до конца. Раз кха распоряжений после ее смерти не поступало». Пришедший в себя после влияния владыки, гоблин начал оправдываться. «Тогда сейчас вы получили такое распоряжение, или мне следует обратиться к поверенным своих родов для освобождения моего крестного?» Майрон холодно смотрел на поверенного рода Блэк. Тот дернулся как от удара и шумно сглотнул. «Нет, у меня уже все готово, еще остались прошлые наработки, я просто пущу их в дело». Гоблин заторопился, ему чертовски не нравилось ощущение полной беззащитности перед этим магом. Намного позже, когда он придет в себя в своем кабинете и взвесит все за и против, то немного успокоится. Плюсов от силы крестника потенциального главы рода Блэк все-таки больше. Разве что работать с молодым магом нужно осторожнее, взвешивая каждое свое слово. Раз так, то вам и карты в руки. Но, Майрон усмехнулся, полыхнув зелеными очами. Я хочу скандал, и, если есть такая возможность, суд и рассмотрение дела должно происходить не на уровне Визингамата Англии. Идеально, если это будет международный суд магов. И естественно, исходить инициатива не должна от меня. Живозанг закивал и, получив от директора банка серьезный взгляд, сопровождающийся короткой фразой на гоблидуке «Выполняй», поднялся. Только за дверью он утер пот со лба и на подрагивающих ногах направился к себе. Где там настойка цветков синелистника? Решил он вначале успокоить расшатанные нервы и еще раз осмыслить встречу и указания, что ему были даны. Глубоко вдохнув, Поттер с легкостью втянул в себя свою магию и размял руки, кончики пальцев приятно покалывало. Резко распахнув глаза, парень изучающе посмотрел на директора банка. «Я видел герб Гринготтса среди вассалов императора». «Все верно», — Тарварас говорил спокойным голосом, но руки выдавали его некоторое беспокойство. «Все-таки мы магическая раса, а по летописям первый император был не совсем человеком. Подчиняться ему было не зазорно. Перечить вам никто из расы гоблинов не может, и мне очень хотелось бы узнать почему». Очень осторожно, выверяя каждое слово, не настаивая, но и спрашивая разрешения, произнес гоблин: «Я причастен к созданию твоей расы, уважаемый глава клана Гринг». Саурон дьявольски усмехнулся и так посмотрел на гоблина, что становилось понятно, он прекрасно знает, из чего тот сделан, словно лично перебирал его потроха. Такое заявление не могло не повлиять на Тарвараса. Поверить в сказанное магом было трудно. Гоблин возблагодарил магию и природу за то, что наследник торопится и у него есть время обдумать все до лета. Пораженно замершего директора банка, смотрящего перед собой с совершенно отсутствующим выражением лица, обнаружили вновь вошедшая троица гоблинов. Крюкохват бережно нес сверток с подготовленной мантией цветов Поттеров, двое других, поверенные Певереллы и Слизерин, несли по темной шкатулке, размером с небольшую тетрадь. Директор все-таки не выдержал молчания один из гоблинов в зеленом одеянии. «А, ах да, ваше высочество, поверенный рода Певереллу, Гартвас, поверенный рода Слизерин, Раварес». Принц, гоблины, почти синхронно, склонились. «Мы понимаем, что у вас много вопросов о состоянии дел, а с объемами документов, которые вам необходимо просмотреть, даже совам тяжело будет справиться. Потому мы предлагаем вам малый перемещающий артефакт. Подобные этим двойным шкатулкам есть и шкафы, прозванные исчезающими. Эти я взял из хранилища рода Певереллу». Гоблин поставил свою шкатулку перед Майроном, его брат сделал то же со своей ношей. «Которая останется у вас», — поинтересовался Поттер, выпрямляясь в кресле и рассматривая шкатулки. Он читал про исчезающие шкафы, а также истории, которые были связаны с ними. В частности, исчезновение в шкафу любовника, пришедшего к знатной даме. Маги часто так развлекались, подсовывая их маглам, в средние века. Майрон коснулся острого камня на крышке шкатулки, уколов палец и давая артефакту напиться своей кровью. Кроме него ее открыть никто не сможет. Ровно, как и воспользоваться шкатулкой. Артефакт Певереллов признал хозяина мгновенно, что-то внутри щелкнуло и замок открылся. «Доступ разрешаю троим гоблинам». Все еще окровавленным пальцем Майрон провел по другой шкатулке, но не со стороны крышки, а со стороны замка. Поверенные по очереди укололи свои пальцы, давая артефакту привязку к своей крови. «Сами решите, у кого будет храниться шкатулка». Поттер щелкнул пальцами и руки полностью очистились. «Директор Тарварас, я не буду торопить вас с принятием решения и требовать сиюминутного подтверждения клятвы верности. Но знайте, порядок вещей уже начинает меняться». Саурон смотрел в глаза главе банка, не давая гоблину понять, что это угроза или предостережение. Будущий император не выходил за рамки приличий, но слишком многое стояло за этой фразой. Слишком. Северус Снейп сидел, не шевелясь, в своем кресле и запоминал все, что происходило вокруг с поразительной точностью и доскональностью. Свои выводы он сделает позже, но одно он понял точно. Здесь и сейчас, на его глазах, происходит настоящий переворот установленных порядков и законов. Гартвас, мне вот что интересно, Майрон довольно быстро переключился на другого гоблина. Стоило директору банка отвести взгляд. Есть ли у Пиверелла в замок или мне придется отстраивать его самому? Гоблин, к которому обратился Поттер, встрепенулся и нахмурился. Владыка, при всем моем уважении, у рода Пивереллов есть место, названное цитаделью, но порт ключа к ней в банке не хранится. Я непременно подниму имеющиеся у меня документы касательно этого вопроса, а также описание места. Уверен, многие поколения искали ее, но знаю точно, открыть или пройти через защитные чары так и не смогли. Осторожно закончил поверенный, уже примерно понимая, как общаться с главой рода некромантов. Я понял, задумчиво протянул Гарри и вновь посмотрел на своих поверенных. Глаза его хитро блеснули. На этом, пожалуй, все. Предоставьте мне малый ритуальный зал. И перед тем, как я уйду, мне необходимо, чтобы вы посмотрели, есть ли в хранилище рода. Гарри Поттер и Северус Снейп быстрым шагом направлялись к выходу из банка. Ты не одобряешь моего решения по вызволению Блэка из тюрьмы, не спрашивал, а утверждал юноша, сжимающий в руках небольшой футляр черного дерева. Отношения с ним, как и с твоим отцом, у меня не сложились, поджав губы, проговорил Снейп. А он и не твой партнер, чтобы с ним складывались отношения, жестко ответил Майрон, окидывая Зельевара нечитаемым взглядом. В свете всех событий, ты сам должен понимать, что и на него с Джеймсом могло быть оказано влияние. Мне же нужно официальное прикрытие. Находиться летом у Макглов становится совершенно невыносимо. Тем более, вряд ли я куда-то поеду в этом году. А Блэка я приструнить смогу, это же не Дамблдор. Порой забываю, насколько ты взрослый, хмуро проговорил лорд принц. Я услышал в твоих словах намек на... Да, просто напоминаю, со своей личной жизнью разбирайся сам. В конце концов, у меня своих родов куча. За благополучие рода принц я несу лишь косвенную ответственность, более мягко проговорил Поттер и замедлил шаг, пропуская перед собой Снейпа и занимая место за ним, как и следовало бы ученику. Быстрый поход по косому переулку по делам Северуса для прикрытия, и вот пара магов переходит через камин в дырявом котле обратно в апартаменты декана Слизерина. «Гостевая спальня в твоем распоряжении, все уже готово», слова императора, а точнее кронпринца, заставили мужчину задуматься. Принеся клятву верности, он вверил свою судьбу в руки принца, а значит и одобрение для вступления в брак впоследствии нужно и спрашивать именно у него. А если затянуть с выбором кандидатки, то кто знает, через сколько лет вожжа ужалит Поттера и тот решит его поженить. Лучше самому определиться, да и принц Мэннер будет под присмотром. А если наследников не появится и род прервется, так некромант из того света достанет. Чувствовал себя с ней так, будто сам добровольно вступал в ловушку. Поднявшееся было возмущение, также резко схлынуло, уступая место благодарности. Пока будущий император выказывал только заинтересованность и предоставлял полное право выбора своей судьбы, проверяя зелье, которое еще понадобится им сегодня, Снейп глубоко вздохнул и решил времени не терять, а присмотреться к молодым особам уже сегодня. Все-таки теперь он лорд, а значит прекрасная и выгодная партия. Драко Малфой нетерпеливо переминался с ноги на ногу, стоя рядом с отцом и матерью. Как и положено, они все встречали своих гостей, согласно этикету. Вот только, если мать с отцом приветствовали гостей, то в обязанность Драко входило провожать их к залу и размещать, проследить, чтобы у гостей была приятная компания и закуски с напитками. Уже час Драко именно этим и занимался, курсируя между малым бальным залом и гостиной, в которой был огромный камин и место для аппараций. Радовало его только одно, самая тяжелая часть приема впереди, но гостей, что прибудут после 7 вечера, когда начнется бал, ему не придется провожать в зал. Первая часть торжества была ориентирована именно на английских волшебников с семьями, позволяя детям знакомиться между собой и найти себе компанию на остальную часть вечера. Лорды и леди, уважаемые маги и статусные чиновники пребывали со своими детьми разных возрастов. Малфой Мэннер сиял праздничными огнями и блистал всем своим великолепием. Воздух искрил от магии, а подносы с напитками левитировали вышколенные и юркие домовики. Но, словно вразрез традиций, пообщаться с родителями некоторых детей пришли и более взрослые маги, которые останутся и на большой бал. Например, Руфус Скримджер в сопровождении одного из авроров, Кингсли Бруствера. Последний показался Драко весьма странным и подозрительным, но под строгим взглядом отца младший Малфой проводил гостей в зал, где тех увлекли разговорами взрослые маги, и не выдал своих мыслей ни словом, ни жестом. Раз отцу нужно, чтобы эти маги были на приеме, значит, пусть так и будет. Глава департамента магического правопорядка, мадам Боунс с племянницей, Сьюзен были встречены им более радушно. С этой Хаффлпаффкой он довольно часто пересекался в школе и с удовольствием проводил ее к уже прибывшим друзьям. Сестры Потил с отцом и матерью, почти все слизеринцы, его одногодки и старше, ученики из Когтеврана все уже были в зале, когда сработал камин и из него вышел Северус Снейп. Сразу следом за ним каминную решетку перешагнул и Гарри Поттер. Вот кого Драко действительно ждал. Второкурсник надеялся, что его другу, коим он считал Поттера, удастся договориться со своим и его деканом. Да и отец обещал поспособствовать в том, чтобы Гарри посетил торжество, хотя бы на несколько часов. Не сдерживаясь, Драко улыбнулся, шагнув к крестному и приветствуя его. Поттер вежливо дожидался, пока на него обратят внимание. Лорд Малфой, также сперва поприветствовав Снейпа, повернулся к Гарри. «Рад, что вы смогли прибыть к нам на праздник, наследник Поттер», — Люциус кивнул, одобрительно осматривая Гарри. И действительно было на что посмотреть. Согласно традициям, парень был одет в цвета своего рода. А когда Драко присмотрелся, то понял, что это не просто цвета, это парадная мантия наследника для выхода в свет. Мантия была цвета темного вина, малый герб Поттеров вышит на груди золотыми нитями. Начищенные до блеска ботинки, строгие брюки, черная рубашка с галстуком в тон мантии и черный жилет с алыми вставками по бокам и золотым орнаментом по краю. Отросшие волосы зачесаны по бокам, а челка, как всегда растрепанная, не закрывает тонкого шрама на лбу. Единственное, что было привычным в образе Поттера, так это овальные очки, в которых он ходил в школе. Лорд Малфой, Гарри чуть склонил голову в приветственном поклоне, леди Малфой, воздух над ручкой нарциссы был поцелован. Женщина одобрительно кивнула и улыбнулась гостю. «Отрадно видеть тебя с нами, Гарри, надеюсь, тебе понравится вечер и Драко не заставит тебя скучать. Что вы, леди, побывать в вашем доме уже честь для меня, а наследнику не обязательно уделять все свое внимание лишь одному гостю», — демократично ответил Поттер и улыбнулся Драко. Северус возвел глаза к потолку и вслед за Драко и Поттером проследовал в зал. Драко в нетерпении взглянул на часы в холле, ему безумно хотелось проводить своих друзей в зимний сад с организованными там для них досугом, играми и перекусом. Но вначале светская часть, которая была обязательно для детей и подростков. Малфой-младший уже собирался утянуть Гарри к заметившим их друзьям, когда голос Северуса остановил их. «Мистер Поттер, я рискну и понадеюсь на ваше благоразумие. Не заставляйте меня искать вас, когда придет время вернуть вас в Хогвартс», — язвительные интонации маг даже не пытался скрыть. «Да, профессор, я все понимаю и не буду задерживаться», — Гарри серьезно кивнул. Профессор зельеварения, в дорогой темно-синей мантии, окинул обоих мальчиков ленивым взглядом и отпустил их к сверстникам. «Я думал, тебе не удастся вырваться из школы», — Драко вел Поттера, огибая зал, к тому месту, где их уже ждали. «Я постарался, и твой отец хорошо придумал, прислал приглашение на мое имя», — декан не могла устоять. Гарри улыбнулся и окинул зал заинтересованным взглядом. Но дойти до места сбора молодежи им удалось далеко не сразу. К Поттеру стали подходить студенты, представляя своим родителям. Волшебники оценивали наследника Поттера, мальчика, который выжил, и героя магической Британии. Магам было интересно, каков Гарри Поттер на самом деле. Ожидания и представления о герое, образ которого старательно лепил ежедневный пророк с подачи Дамблдора в послевоенные годы, был полностью развеян. Парень интересовался традициями, искусством, учебой и чтил своих предков. Дружил с маглорожденными и полукровками, безукоризненно вел себя и, к удивлению многих, не поддавался на провокации. Отец сестер Патил, что был послом Индийской магической республики, выглядел озадаченным после общения с Поттером. От дочерей он знал про его возможности говорить на парсилтанге, и больше всего его заинтересовал именно этот факт. Но даже он, опытный политик, не понял, как 12-летний парень вел разговор в сторону распространения змеиного языка в Индии и обширные возможности его использования. Каждому, к кому подводили его студенты или кто сам изъявлял желание познакомиться с наследником Поттеров, Гарри находил пару слов и интересную тему для разговора. Мадам Боунс вместе с Руфусом Скримджером подошли вместе. Сьюзен представила свою тетю, а та в свою очередь своего коллегу и начальника Аврората. Сама мадам Боунс была настроена более дружелюбно, сказывалось то, что ее наблюдательная племянница очень хорошо отзывалась о юном Поттере. Скримджер, в свою очередь, очень скептически осматривал парня. Мужчина был уверен, что перед ним очередной выкормыш Дамблдора, но любопытство сдержать не смог. «Я работал с твоим отцом, он был хорошим аврором, но зачастую его заносило, как и всех молодых парней в его возрасте. Видимо, потому я остался сиротой, сэр», — спокойно произнес Поттер. «А значит, в ваших словах есть правда, и я склонен им верить». Руфус и стоявший за ним Кингсли поперхнулись воздухом, изумленно смотря на ребенка. «Что ты имеешь в виду?» Шатен растерялся от такого ответа ребенка. «Я имел в виду, что он рвался показать себя и...» Мужчина смутился, и ему на помощь пришел Кингсли. «Разве ты не хочешь поступить в Аврорскую академию и пойти по стопам своего отца?» — спросил чернокожий мужчина, у которого глаза блестели фанатичным огоньком. Именно потому он не понравился Драко, который чуть ближе встал к Поттеру. «Мистер Бруствер, насколько я знаю, выбор нужно будет делать не раньше 5-го курса, так что я еще не задумывался о своей будущей профессии. Я хотел бы вначале закончить Хогвартс и уверен, тогда я лучше буду представлять свои перспективы». Но Кингсли прикусил язык, он вовремя спохватился, что на них и так уже обращено слишком много внимания, и упоминание Дамблдора будет звучать совсем не к месту. «Ну-ну, Кинг, думаю, у молодого человека сложилась своя жизненная позиция», — мадам Боунс покровительственно улыбнулась Поттеру. В этот момент к Кингсли обратился кто-то из отдела по работе с Макглами, и тот, извинившись, ретировался. «Что ты имел в виду, когда соглашался со мной?» Как только Бруствер отошел, Скримджер преобразился в более собранного и пытливого мага, цепким взглядом всматриваясь в глаза Поттера. «Прости, конечно, но в твоем голосе явственно слышалась обида на отца. Глава Аврората требовал объяснений». «Хорошо, я расскажу, как вижу эту ситуацию». Поттер встал рядом с сотрудником Министерства магии, основная задача которого была защита магов. «Представьте на минуту, вам рассказывают о том, что самый опасный маг в Англии охотится на вашу семью и ребенка. Ваши действия». «Лично я схватил бы жену и ребенка и заперся бы в своем мэнере, в осадном положении, а если он разрушен или на ремонте, насколько я знаю, именно так было с особняком Поттеров, то постарался бы всей семьей выбраться бы из страны. Трусость или здравый смысл? Вместо этого, мой отец ежедневно, я повторяюсь ежедневно, и вы можете меня поправить, если это не так, мистер Скримджер, ходит на работу в Аврорат, а вечером возвращается в непонятно откуда взявшийся охотничий домик, местонахождение которого знают все. Нет, конкретного места, конечно, не найти. Дом, как писалось в газетах, был спрятан под Фиделиусом в Годриковой лощине. Вот только, что же мешало самому жестокому и кровавому магу спалить весь поселок в адском пламени? Если ему было плевать на жизни и магов, и магглов, как утверждают все печатные издания, которые я нашел в Хогвартсе, маги стояли как громом пораженные, внимая подростку, который критиковал своих родителей в пух и прах, но упрекнуть в этом его было просто невозможно. «Вы считаете, что я не прав, мадам Боунс? Вы как женщина и мать, разве не пойдете на все, чтобы защитить своего ребенка?» «Мистер Поттер, я, Мерлин мой, конечно, я пойду на все, отошлюсь Юз за границу, спрячу ее в самом надежном месте на земле». Женщина казалась растерянной и по-настоящему расстроенной. «Не могу не согласиться с мадам Боунс», — тихо признался глава Аврората, — «но к чему вы клоните, мистер Поттер?» «К тому, что все было либо не так, как известно из газет, либо было что-то еще, о чем мы не знаем», — задумчиво проговорил Гарри. В этот момент в зал прошел Люциус в сопровождении трех магов в серебряных сюртуках, с накинутыми капюшонами на головы, невыразимцы, но я собираюсь докопаться до истины, и надеюсь на сотрудничество, когда придет время. А как же Дамблдор? Руфус все-таки не удержался и вернул Поттера к теме, которая была ему интересна. Общее впечатление от Поттера складывалось вовсе не то, которое преподносил светлый маг. А при чем тут директор школы, в которой я учусь? Он не мой опекун и не наставник, если вы об этом, и явно не стремится им стать. Если будут поступать какие-то сообщения или заявления от моего имени, советую спросить про них у меня лично, а не через третьи руки постороннего человека. Я вас услышал, мистер Поттер. Скримджер склонил голову и, попрощавшись с мадам Боунс, направился к ближайшему домовику с напитками. Это было сильно, Гарри. Думаю, мы еще с вами поговорим. Женщина улыбнулась и вернулась к своей племяннице. Драко, что стоял, не дыша, за плечом Поттера, наконец, отмер и, ухватив приятеля за руку, потянул в сторону ото всех. Все, хватит. Все эти разговоры порядком утомили, а тебе через полтора часа уже уходить. Ты толком не видел дома и не пообщался с ребятами, возмущался Драко, который также, как и взрослые, был ошарашен выводами Гарри. Ему было немного неловко, и очень хотелось поддержать Поттера и развеять его печаль, которую, несомненно, навеяли все эти разговоры. «Драко, постой, секундочку», — фыркнул Гарри и отошел к ближайшему домовому эльфу. Ушастый выслушал Поттера и, преданно кивнув, истаял в воздухе. Гарри вернулся к Драко и позволил увести себя туда, куда пожелает блондин. Оказалось, что этим местом был зимний сад. Аккуратные расчищенные от снега дорожки, изящные ледяные скульптуры и деревья все в снежных хлопьях, а также живые цветы, которые просто невероятно смотрелись на фоне заснеженного парка. «Не так я представлял себе этот вечер, на тебя насели слишком активно», произнес блондин, замедляя шаг и отпуская рукав Поттера, за который вновь ухватился, когда выводил его из малого зала. «Но это и не удивительно, ты впервые показался в обществе. Мне нужно было предусмотреть это и позвать тебя не на светский вечер, а просто на ужин, на Новый год. Прости, ты не виноват, я очень рад твоему приглашению. Правда, Поттер обдумывал все разговоры, которые уже состоялись. Тебе же и после того, как все дети разойдутся, придется какое-то время быть в зале, верно? Долг наследника и все такое. Не буду проводить никаких приемов, пока не вырасту», фыркнул Поттер уверенно, а Малфой засмеялся. «Да уж, тебе только приемы проводить остается. Ты планируешь отремонтировать Поттер Мэннер? Конечно, не буду же я вечно жить у своих родственников Макглов. Если честно, я бы перебрался от них и раньше, но не думаю, что Мэннер мне будет доступен до совершеннолетия», брюнет недовольно качнул головой. «Тот Аврор, он показался мне неприятным. Так наседал на тебя с работой в Аврорате, словно все уже решено. Ты сам правда не думал о работе там?» Драко очень не хотел, чтобы Поттер пошел в Аврорат, словно это разрушит их общение, хотя не понимал, почему у него такое чувство. «Эф, конечно нет», к его облегчению Поттер усмехнулся. «Мне делами минимум двух родов заниматься нужно будет. Какой Аврорат? Думаешь, я не знаю, что эту, так сказать, профориентацию создали для полукровок и маглорожденных, в надежде, что те останутся и будут работать на министерство, пополняя ряды офисного планктона и клерков. Все больше бумажек и бюрократизма, мне это не нравится и совершенно не подходит. А я уже собирался тебе все это рассказывать», — улыбнулся Драко, у которого, казалось, камень с души свалился, когда Поттер поведал о своих планах. Оставшиеся полчаса они прогуливались по парку, обсудив итоговые отметки, школьные дела и происшествия, и как кто отметил Йоль, полученные подарки и планы на лето. Вскоре к ним присоединились их однокурсники, и подростки шумной толпой обосновались в беседке, куда домовики подали им горячий шоколад, в котором плавала просто тьма крошечных зефирок. Когда за Гарри пришел Люциус, Драко заметно расстроился. Время пролетело просто невероятно быстро, но даже такая короткая встреча была лучше, чем вообще ничего. Люциус Малфой следил за тем, как маги курсируют по малому залу. Вскоре прием перейдет на совершенно другой уровень, распахнутся двери бального зала, гостей станет намного больше. Вечер для своих, рассчитанный на английское магическое общество, подходил к концу. Вот только министр явно нацелен именно на большой прием. Его отсутствие в очередной раз показало его несостоятельность как светского человека и указало на банальное незнание традиций. С Фаджим приходилось считаться, хоть он и не входил в круг аристократов. Как бы его жена не хотела влиться в стройные ряды аристократок, те будут с ней безупречно вежливы, дружелюбны, но своей для них она никогда не будет. Ведьма благополучно об этом не знала и с удовольствием общалась с барышнями, служа прекрасным источником информации и влияния на министра. Люциус мысленно сверялся со списком. Тех, кто был предан темному лорду, разделились на два лагеря. Тех, кто внял голосу разума и поставил выше себя свой род и его благополучие. И тех, кто хотел крови, денег и власти. Из списка священных 28 осталось совсем немного семей, члены которых остались на свободе. Люциус на пару с Северусом как можно осторожнее прощупывали почву. У оставшихся на свободе носителей метки было достаточно времени для обдумывания своих поступков и дальнейшей стратегии. Те, кто избежал Азкабана, многое переосмыслили. Так или иначе были заметны перемены во всем, в том числе и в мировоззрении, а у некоторых все еще продолжал гореть тот самый безумный огонек, который распалил в последние годы своего руководства темный лорд. Так, Макниер и Ивери не были включены в группу магов, которых сегодня ждала аудиенция с Певереллом. Люциус передернул плечами, ощущение магии наследника оставило неизгладимое впечатление. От своей метки Люциус избавился окончательно и бесповоротно, не желая оставлять себе даже индикатор активности, в отличие от Северуса. Нарцисса, когда увидела руку супруга, впала в ступор, после которого сиятельную супругу пришлось приводить в чувство. Конечно же, леди Малфой затребовала объяснений, и Люциус рассказал ей максимум из того, что мог поведать. Ведьма некоторое время задумчиво смотрела на огонь, который отражался в ее глазах причудливыми всполохами, и на губах ее расплывалась предвкушающая улыбка. В тот же миг лорд Малфой решил, что предпочитает не знать, что за планы и мысли посетили светлую головку его супруги. Как бы то ни было, именно отсутствие темной метки заставило многих аристократов прибыть на прием. Нот, Паркинсон, Флинт, Креп, Гойл, Каркаров, с которым были налажены деловые отношения, основной костяк внутреннего круга Волдеморта, все они заинтересовались. Как можно упустить такой шанс? По полученной и проверенной Люциусом информации, все они искали способы избавиться от метки и перекрыть поток магии, уходящий в бездонную яму. Отдельно ото всех шли Гринграссы и Булстрауды, главам рода, возраст которых перевалило за 80 лет. Их сыновья, ровесники Люциуса, все еще считались наследниками, но на свою судьбу не жаловались. Долголетие их отцов только свидетельствовало о везучести, расчетливости и магической силе оных. На этих стариков, которые на интригах и политических играх собаку съели, нашлась своя управа, и заинтересовать их получилось ярым светлым, а после потери наследников, нейтралом, лордом Прюэттом, который ответил согласием на приглашение на прием у лорда Малфоя, старого затворника и, несомненно, сильного мага Люциус ожидал с большим нетерпением. Единственной, кого не удалось пока заинтересовать, была железная леди Августа Лангбаттом. Она, хоть и не была в изоляции, регулярно посещала министерские приемы, устраиваемые попечительским советом Хогвартса, на контакт с бывшим пожирателем не шла. Но охватить необъятное, все и сразу, Люциус не стремился. Он мог позволить себе подождать и как следует прорасти свежими корнями в почву меняющегося магического мира. Люциус гибко курсировал между гостями своего вечера, приветствуя родителей и их наследников. Дочки Гринграсс производили приятное впечатление, как и наследница Паркинсон. Молодые маги, которые окружали Поттера, нареканий не вызывали совершенно. Даже старшие их товарищи с разных факультетов мирно сосуществовали в одном помещении. Наследник Вуд и Флинт хоть и спорили, но за палочками для выяснения отношений здесь и сейчас не тянулись, чем несказанно радовали своих отцов. Вуд, находившийся в глухом нейтралитете и развивающий собственный бизнес, а также молодой чистокровный род, с удовольствием общался с закостенелыми аристократами. Неудивительно, ведь его сына уже рассматривали, как хорошую партию и частичное обновление крови. Между ними определенно есть искра, промурлыкала стройная шатенка в длинном платье, благородного фиалкового цвета. Миссис Флинт улыбнулась супругу, который то и дело поглядывал на сына. Да, несомненно, философски пожал плечами мужчина, замечая подошедшего Люциуса и моментально вовлекая его в разговор. Из-за этого Малфой не уследил и не видел, как Боунс и Скримджер подошли к Поттеру и его сыну. А когда мужчина решил вмешаться и поучаствовать в разговоре наследника, сын, поймавший его взгляд, коротко покачал головой. Наблюдать за тем, как меняются лица магов, было занимательно. Боунс, ненавязчиво поманив одного из министерских и указав на бруствера, избавила их от соглядатая Дамблдора. Да, Люциус, равно как и другие знающие маги, прекрасно понимал, чем конкретно занимается Кингсли, и кому верно поет дифирамбы. Второй сын древней чистокровной фамилии не сможет стать ее главой, а следовательно, маг пытается пробиться на вершину и получить власть совершенно другими способами. Но вот что действительно стало неожиданностью, так это поведение мадам Боунс. Конечно, Люциус не знал саму тему разговора, которую затронул чернокожий маг, и возможно она была неприятна наследнику Поттеров, а потому внимательная женщина просто не пожелала развивать конфликт и убрала причину. Судя по всему, Аврор, подобно клещу, вцепился в Гриффиндорца и ретировался крайне неохотно. Скримджер поменялся в лице, сосредоточил свое внимание на мальчике перед собой. В его взгляде скользило недоверие, и маг явно был озадачен. С недаемым любопытством лорд Малфой переместился за колонну, обходя ее с другой стороны. Этого хватило для того, чтобы, сделав пас с палочкой, бросить в разговаривающих заклинание прослушки. Каково же было удивление мужчины, когда оно разбилось о надежный щит, не позволяющий услышать, о чем говорят маги. Люциус перевел взгляд на своего сына, который стоял рядом с Поттером. После приема он все равно узнает, о чем был разговор. То, что его сын в хороших отношениях с Поттером, только радовало. Естественно, он был доволен дракой и уже видел его правой рукой императора. Но при этом мужчина не был глуп и понимал, что если Поттер не захочет, драка с ним рядом не будет, а значит, нужно разузнать о его планах в отношении его наследника. То, что Малфой составит новый костяк будущего Англии, было ясно как день. Но было важно и другое. Какое именно место будет занимать его семья в такое нелегкое время закладывания фундамента нового магического мира? Утомленные обществом взрослых, наследники вышли в парк, находящийся под чарами, которые бы не позволили детям замерзнуть. Нарцисса, бдительно следившая за детьми, как и их матери, дала указание домовикам накрыть в парке столы. От горячего шоколада и прочих весьма изысканных сладостей никто из подростков не откажется. Люциус усмехнулся. К вновь пришедшим невыразимцам он еще не успел подойти. Руквуд, до того как сел в Азкабан с остальными ярыми последователями лорда, много рассказывал про своего начальника, и рассказы эти весьма и весьма интриговали. Кроме самого Руквуда, больше никого из отдела тайн к ним так и не попало. Как бы ни старался пожиратель вербовать своих коллег, никто не открыл своей личности и не встал под знамена темного лорда. Возможно, Руквуд привирал о своем усердии, а возможно, начальник отдела тайн вел свою игру. Люциус с интересом рассматривал новоприбывших гостей. Золотая окантовка эмблемы отдела на груди одного из них указывала на должность. Это и есть глава отдела. Рассмотреть лица под капюшонами было невозможно. Черты лица магов словно расплывались и постоянно менялись, становясь похожими на размытые кляксы, размазанные чернила, которые порой отражали эмоции собеседника. Люциус так глубоко погрузился в свои мысли, что еле заметно вздрогнул, когда на его плечо легла ладонь Зельевара. Северус, его верный товарищ, выглядел невозмутимо и бесстрастно. «Время. Нужно выводить Поттера так, чтобы его уход заметили все», — тихо проговорил Зельевар, отпивая из высокого бокала и оглядывая собравшихся. «Предоставь это мне. Скоро мы перейдем в бальный зал, и прибудут последние гости. Ты, кстати, хотел поговорить с Гером Шульцем, он обещал прибыть со своей дочерью, и очень сетовал на то, что не смог побеседовать с тобой на конференции Зельеваров в Марокко. Хорошо, тогда жду тебя с Поттером у выхода», — Снейп кивнул и медленно отступил назад, осторожно обходя Люциуса и направляясь к его супруге, которая стояла в окружении благородных леди. Люциус хмыкнул, наблюдая за перемещениями Зельевара и, поставив свой бокал на поднос замершего вблизи домовика, направился к выходу в парк. Дети нашлись довольно быстро. Слышать смех и веселье юных наследников было очень приятно. Люциусу не хотелось нарушать эту атмосферу праздника и радости, но он был вынужден коротким покашливанием, давая о себе знать. Драко заметно расстроился, но быстро взяв себя в руки, попрощался с Гриффиндорцем. Тот в свою очередь распрощался с друзьями и догнал Люциуса, неспешно возвращающегося обратно в Мэнор. Малфой покосился на Поттера, который чуть ослаблял на ходу галстук. «Мой сын утомил вас», — чуть насмешливо произнес он, ни на что конкретно не надеясь. «Что вы, лорд Малфой, он просто чудо». Услышав такое заявление в ответ, Люциус сбился с шага, но, удержав равновесие, выпрямился. КХМ, как реагировать на такое заявление, он не знал. Мужчина, конечно, планировал, что его наследник будет как можно ближе к императору, но настолько. Это все следовало обдумать, ведь он мог неправильно понять слова Поттера, и никакого двойного дна в них могло просто не быть. Спокойно, Люциус, до официального предложения об ухаживании еще далеко, но свои планы по организации помолвки Драка я, пожалуй, придержу. Именно этот момент выбрали невыразимцы, чтобы словно невзначай вывернуть из-за ледяной беседки, которую установили в честь приема. Лорд Малфой, наследник Поттер, начальник отдела тайн обозначил поклон. «Мистер Поттер, не уделите ли вы мне 5 минут вашего времени?» Люциус со спокойной грацией сложил руки на груди. «Вот и подвох, эти скользкие серебристые уже что-то разнюхали и явились узнать подробности. Думаю, наш с вами разговор займет не так много времени». На мгновение Малфою показалось, что в глазах Поттера промелькнуло узнавание. «Но, если вы останетесь на бал, уверен, найдете себе более интересного собеседника, который сможет ответить на некоторые вопросы». Клякса под капюшоном обозначила улыбку. Поттер усмехнулся, глаза его чуть засветились. «Зависит от того, как вы будете задавать эти вопросы», он учтиво поклонился. «Мое почтение, глава, но мне, правда, пора отправляться обратно в Хогвартс. Не смею вас задерживать, наследник Поттер». Мужчина кивнул своим парням, и те посторонились, как и сам начальник отдела тайн. «Как и договаривались, мы подготовили балкон для приватных разговоров», решил напомнить Малфой. «Стоило им отойти достаточно далеко от серебристых мантий невыразимцев. Я и не сомневался в этом». Поттер тонко улыбнулся и мгновенно сосредоточился, возвращаясь в малый зал и проходя его насквозь. Юноша успевал прощаться с магами, которые были представлены ему сегодня. С нарциссой, как хозяйкой вечера, он простился в последнюю очередь. Только после этого он подошел к Зельевару.